Жизнь в убежище текла однообразно и скучно. Просыпались актеры очень рано, зимою задолго до света, и тотчас же, в ожидании чая, еще не умывшись, принимались курить. Со сна все чувствовали себя злыми и обессилевшими, и кашляли утренним старческим давящимся кашлем. И так как в этой убогой жизни неизменно повторялись не только дни, но и слова, и жесты, то всякий заранее ждал, что Михаленко, задыхаясь и откашливаясь, непременно скажет старую остроту: «Вот это настоящий акцизный кашель!» А дедушка, знавший когда-то иностранные языки и до сих пор не упускавший случая хвастнуть этим, прибавлял своим стонущим фальцетом: «У немцев это называется пивной кашель». Потом служивший при убежище отставной николаевский солдат Тихон приносил кипяток и неизменные сайки. Актеры заваривали чайники и уносили их к своим столикам. Пили чай очень долго и помногу, пили с кряхтением и вздохами, но молча. После чая рассказывали сны и толковали их. Видеть реку означало близкую дорогу. Вши и грязь предвещали неожиданные деньги. Мертвец — дурную погоду. Сновидения Лидина Байдарова всегда заключали в себе какую-нибудь сладострастную пакость. Затем шло на целый день лежание на грязных, всклокоченных постелях с неприбранными засаленными одеялами. От скуки и безделья курили страшно много. Иногда посылали Тихона за газетой, но читали ее только двое. Михаленко, ревниво следивший до сих пор за именами бывших товарищей по сцене, и Стаканыч, которого больше всего интересовали описания грабежей, столкновений поездов и военных парадов. Дедушка плохо видел и потому просил изредка почитать себе вслух, но из этого мало выходило толку. Беззубый суфлер шепелявил, брызгал слюной, и у него нельзя было разобрать ни слова. А Михаленко, читая, приделывал к каждой фразе такие непристойные окончания, что дедушка в конце концов махал рукой и говорил сердито: «Ну, пошел врать, дурак, эко мелет мелево, уходи, не хочу слушать». Разговаривали редко, но подолгу, и всегда кончали ссорой и уличали друг друга в лганье. В большом ходу были анекдоты, причем у каждого обозначалась своя область. Стаканыч, который происходил из духовного звания, умел рассказывать про семинаристов, попов и архиереев. Михаленко был неистощим в закулисных историях и помнил наизусть бесчисленное множество неприличных стихотворных эпиграмм, приписываемых Ленскому, Милославскому, Каратыгину и другим актерам. Байдаров говорил противоестественные и совершенно нелепые гадости о женщинах. Впрочем, на последнюю тему все они, не исключая набожного Стаканыча и не встававшего с постели дедушки, любили поговорить, и их собственные бессилия, их физическая и душевная немощь придавали этим разговорам уродливый и страшный характер. Ни разу, хотя бы случайно, ни один из них не помянул приличным словом женщину, как мать, жену или сестру. Женщина была в их представлении исключительно самкой, красивым, лукавым и безобразно похотливым животным. Иногда актеры вспоминали и свои собственные театральные приключения. Михаленко называл это кислыми рассказами из прежней жизни. И сами не замечая, они передавали один и тот же эпизод по нескольку раз в одних и тех же выражениях с одинаковыми жестами и интонациями. Даже цеплялись у них анекдоты и кислые рассказы один за другой все в том же порядке, по одним и тем же ассоциациям мыслей. От этого часто случалось, что, проговорив час или два подряд, актеры вдруг ощущали вместе с усталостью и скукой чувство нестерпимого отвращения к самим себе и к своим сожителям. Для них не было ничего святого. Все они, не переставая, богохульствовали, и даже полумертвый дедушка любил рассказывать очень длинный и запутанный анекдот, где Авраам и три странника у дуба Маврийского играли в карты и совершали разные неприличные вещи. Но по ночам во время тоскливой старческой бессонницы, когда так назойливо лезли в голову мысли о бестолково прожженной жизни, о собственном немощном одиночестве, о близкой смерти. Актеры горячо и трусливо веровали в Бога и в ангелов-хранителей, и в святых чудотворцев, и крестились тайком под одеялом, и шептали дикие импровизированные молитвы. Утром вместе с ночными страхами проходила и вера. Один только Стаканыч был сдержаннее и последовательнее других. Он даже пробовал кое-когда, вставшись с постели, торопливо, украдкой креститься на образ, но каждый раз ему мешал Михаленко, который, стоя за ним, шутовски кланялся, размахивал правой рукой, как будто в ней было кадило, и хриплым дьячковским басом вытягивал: «Паки, паки, съели папа собаки, если бы не дьячки, разорвали бы в клочки». В 2 часа актеры обедали и за обедом неизменно ругали непечатной бранью основателя убежища, купца первой гильдии Овсянникова. Прислуживал им все тот же солдат Тихон. Его огорчало, что господа говорят за столом гадости, и иногда он пробовал остановить Михаленку, который был на язык невоздержаннее прочих. «Не выражались бы вы, господин Михаленко. Кажется, образованный человек. Этакие последние слова за хлебом солью. Совсем даже некрасиво». После обеда актеры спали тяжелым, нездоровым сном с храпеньем и стонами. Спали очень долго, 4 часа, и просыпались только к вечернему чаю с налитыми кровью глазами и со скверным вкусом во рту, с шумом в ушах и с вялым телом. Во время сна они отлеживали себе руки и ноги, и даже головы, и, вставши с кровати, шатались, как пьяные, и долго не могли сообразить, утро теперь или вечер. После чая опять лежали, курили и рассказывали анекдоты. Часто играли в карты, в пикет и в 66, и непременно на деньги. А проигрыш приписывали к старым карточным долгам, которые иногда достигали десятков тысяч рублей. Удивительнее всего было то, что все они не переставали верить в свое будущее. Пройдет сама собою болезнь, подвернется ангажемент, найдутся старые товарищи, и опять начнется веселая, пряная актерская жизнь. Поэтому-то они и хранили, как святыню в глубине своих спальных шкафчиков, старые афиши и газетные вырезки, на которых стояли их имена. В 8 часов подавали ужин, состоявший из разогретых остатков от обеда. Тотчас же после ужина актеры раздевались и укладывались спать, но засыпали не скоро. Долго все 5 ворочались на своих кроватях, и это было самое мучительное время суток. Сильнее давали о себе знать старые запущенные болезни. Нельзя было отогнать печальных и ядовитых мыслей о прошлом, оскорбительнее чувствовалось убожество настоящей жизни. Но страшнее всего было думать о том, что, быть может, один из соседей, тихо, незаметно ни для кого, уже умер среди этой ночи и будет лежать до самого утра молчаливый, таинственный, ужасный. И актеры по нескольку раз в ночь окликали друг друга, спрашивая дрожащими и кроткими голосами, который час, или прося одолжить спичку. И долго-долго до раннего света слышались в большой комнате вместе с треском рассыхающегося паркета старческие вздохи, невнятный бред, глухое покашливание и торопливый шепот. И так тянулось изо дня в день серое, мелочное существование этих людей, когда-то жадно объедавшихся жизнью. Приятно разнообразилось оно хождением в город, но это удовольствие было сравнительно очень редким, потому что деньги почти никогда не водились в убежище, а без денег не стоило и выходить за ворот. Без денег нельзя было ни купить табаку, ни прокатиться на извозчике, ни зайти к дешевой раскрашенной проститутке, ни посидеть часок-другой в излюбленном ресторане, который более всего притягивает к себе бродяжнические вкусы старых актеров.